Ас мало помогал Нейба. Он не мешал ей. Он самоустранился. Прежде он бы не пропустил некоторые несуразицы в ее поведении, а теперь не видел разницы между капитаном Нейба и своим прежним повелителем. Следовало этим воспользоваться. Ас, на которого Нейба рассчитывал, был ненадежным помощником. Однако склонить Аса на свою сторону означало получить очередную порцию свободы. Проверить это просто. Если Ас расскажет Нейба, что она сняла шлем и костюм сама, то это будет провал. Если промолчит, она одержала очередную победу. Прежнее отношение Аса к ней вернется, и можно будет. Она остановилась. Рано думать о столь далеком будущем. Впереди у Нейба, а значит и у нее новый проект. Он готовится нанести новый удар. Много вреда. Нужно изменить ситуацию. Сейчас ей предстояло решить, как. Остальное потом. Все, что будет сопутствовать успеху, подберется само по пути. Главное найти маленькую трещинку, дать ей вырасти, а потом от напряжения все развалится само. Судя по списку последних ограблений, они собирают какие-то технические детали и материалы. Значит, будут что-то строить. Но что? Это станет ясно после ее возвращения. Ас думал, что я сбегу. Как он себе это представляет? Мне некуда бежать. Если прошлое не существует, куски в виде фраз про Диогена, реку или что-нибудь другое. Но у меня было прошлое. Было. Искать его не время. Если я выдам себя, то смысла не будет продолжать помнить. Воспоминания Аса часто ему мешают. Он помнит меня, другой, и не видит меня сейчас. Мне ничего не мешает, достаточно того, что уже есть. Настоящее гораздо интереснее воспоминаний. Оно происходит здесь, нужно чувствовать, в течение этой реки. Отстранишься, потеряешь суть. А что в конце? Как научить Нейба быть другим? Он следует своему добровольному выбору. Он не изменится. Он умрет быстрее, чем научится в этой форме жить иначе. Пока я лишь могу нейтрализовать тот вред, который он приносит, а остальное не в моей власти, думала она. Свет таял, светило ушло за горизонт. В чистой атмосфере искрились остатки заката. Пришло время возвращаться. Костюм снова был на ней. Шлем она оденет перед посадкой на корабль. А пока она вдыхала прохладный вечерний воздух. Здесь еще не появилась разумная жизнь. Поэтому помешать своим присутствием она никому не может. Красивая планета. Лучшее, что она видела за последнее время. «Ты долго», — заметил Ас. «День закончился. Пора лететь», — сказал Нейба, не слыша его замечания. «Как ты управляешься с кораблем?» — спросил Ас. Я знаю, как он летает. Важно понять принцип. Они вернулись назад. На этот раз капитан Нейба не пошел по тайными коридорами. Они оказались на оживленном перекрестке базы. Дороги, ведущие от пирсов к корпусам, где жил Нейба со свитой, и пересечением одной из торговых магистралей. Нейба шел через толпу. Прохожие смотрели на него и расступались. Он двигал головой из стороны в сторону, осматривая, ловил восхищенные взгляды. Он даже стал отвечать на приветствия. Ему пытались подносить дары, но он отказывался от них. Ас только успевал отталкивать особенно назойливых и вовремя освобождал ему дорогу. Нейба словно не замечал толпы. Она расступалась за мгновение до того, как он делал следующий шаг. Вот они вступили в зону, куда посторонних не пускали. Ас поравнялся с ним и тихо спросил, зачем идти в толпу? «Опасаешься за меня?» — послышался вопрос. «Я буду посещать людные места. Я хочу, чтобы меня видели. Они видят меня, и я произвожу на них благотворное впечатление. Они благодарны за ту жизнь, которую имеют. Их энергия питает меня, придает мне силу. Правитель должен показываться перед своими подданными». Ас понял, что отвечает ему настоящий Нейба. Он снова их перепутал. Опять попался в старую ловушку. Двойник привел его в покое Нейба, и теперь они уже двое стояли перед ним. «Не уходи», — приказал настоящий Нейба двойнику. Тот остановился в ожидании. Нейба снял с него шлем. «Это для того, чтобы ты нас не перепутал, Ас!» И не терял суть рассуждений, объяснил Нейба. «Как он вел себя? Расскажи, что произошло на той планете, куда вы летали». Он обратился к Асу, но не стал дожидаться ответа. Посмотрел на двойника. «Полет благотворно на тебе сказался. Ты лучше выглядишь, и взгляд стал ясным. Толпа уже не раздражает тебя, ты более чуток к моим указаниям. Но этими стоит отпускать для такой процедуры». «Согласен». Теперь он обернулся к Асу, чтобы получить ответ на свой вопрос. «Пришлось снять костюм, повелитель. Его тело нуждается в непосредственном контакте с атмосферой», — сообщил Ас. «Но я не смог быть рядом. Там для меня плохие условия. Прости, ты не предупредил меня об этом». «Он лежал от восхода до заката. Я наблюдал за ним из корабля. Ничего не случилось». «Ты взволнован, Ас. Почему?» «Я не ожидал, что мы пройдем через толпу. Раньше так не было. Я успевал расталкивать зевак. Если будет так в будущем, понадобится еще охрана». «Мне или ему?» Нейба вдруг засмеялся противным хриплым смехом. Ас не знал, что отвечать, и решил молчать. Он стал думать, что слишком часто путает их, что пора научиться их наконец-то различать. «Различия? Да, ты прав. Но когда вы в толпе, ты, Ас, должен помнить всегда, что я рядом с тобой, хотя меня и нет». Нейба опять хрипло засмеялся. «Вам двоим предстоит совместная работа, очень важная для нашего дела. А чтобы были отличия, я тебе помогу, Ас». Он подошел к двойнику. «А где мой подарок, малыш?» Капитан Нейба извлек откуда-то цилиндр и послушно отдал его Нейба. Тот добыл подобие браслета и ловко нацепил его на руку капитана. Цилиндр висел на кисти, и капитан Нейба обхватил его пальцами. «Придет время, он пригодится тебе», — удовлетворенно заявил Нейба повелитель. «Теперь внимайте мне. Вы полетите завтра в систему ФЭТ. Мой корабль встретит и проводит. Проследите, чтобы за вами не наблюдали посторонние. На месте вы узнаете, чем должны будете заниматься. Иди, собирайся, Ас. Позаботься о пище для него. Только чтобы мой верный Нера это не пронюхал. Что-то он слишком стал интересоваться моим заместителем. От тебя потребуется все твое искусство. Иди. А нам еще нужно обсудить кое-какие мелочи». После ухода Асса Нейба обошел свою копию вокруг. «Ты готов действовать самостоятельно. Посмотрим, чему ты у меня научился». «Хорошо. Пока ты ведешь себя хорошо. Но опасайся Аса. Он бдителен. А когда бдителен, он опасен. Я подозреваю, что он стал питать лишние надежды на твой счет. Он нас путает. Проследи за ним, если он начнет говорить с тобой в недозволенном тоне или просить о странных вещах. Ты всегда можешь через корабль сообщить об этом мне, и я дам тебе нужный совет. Я все время буду давать тебе советы, малыш. Ты никогда ничего не спрашиваешь, но я еще не закончил тебя учить. Поэтому ты будешь мне докладывать, как идут дела. Понимаешь меня? Я выполню твою волю. Если у тебя получится справиться с моим заданием, я начну размышлять над тем, можно ли тебе доверять больше. Кстати, тебе придется жить в костюме. Когда закончишь дело, я опять отпущу тебя погреться». Система ФЭТ. Окраина империи Нейба. Здесь жили вольные. Те из пиратов, кого Нейба отпустил живьем на покой, наемники, которые работали на империю, и обладатели уникальных знаний в различных областях. На одной из планет системы была лаборатория, где похищенных Нейба умников из разных народов переделывали в послушных слуг. Здесь некогда работал и Ас. Все 7 планет и их спутники были заселены где-то местными народцами, которые и не подозревали, что их система обитаема, поскольку не развились до межпланетных перелетов. Но где-то переселенцами и пиратами. Тут царило относительное затишье. Без дозволения Нейба сюда просто так никто не летал. Это были его личные территории. Ас перенес еще один неприятный полет на корабле, был рад вступить на твердую землю. Капитан Нейба посадил корабль рядом с небольшим поселением. Встречающие быстро, прямо у них на глазах, замаскировали его. Их проводили в отведенные им обоим дома. Но капитан Нейба дал указание, что они будут жить в одном доме, а от второго отказался. Отказался он от отдыха и от приношений и потребовал, чтобы ему показали то, ради чего он прилетел. Их взору предстал новый корабль. Он был мал даже по сравнению с небольшим кораблем Нейба, но крупнее тех, которые перевозили крейсеры пиратов и к которым был вооружен по большей мере пиратский флот. Ас не разбирался в тонкостях строительства кораблей. Внешне новенький корабль впечатлил его изяществом формы, легкостью конструкции. «Хорошо», — сказал капитан Нейба. «Он уже летает?» «Летает, господин, это готовая модель», — ответил старший из тех, кто строил корабль. «Капитан», — поправил его Нейба. «Обращайтесь ко мне, капитан. Так более точно». «Летает, капитан. Летает отменно». «Это верно, что он будет неуязвим?» — спросил капитан Нейба. «Это не совсем так, капитан. Ничего идеального не бывает. Я не берусь судить настолько высоко, капитан, но это лучшее наше создание. Оно уникально в том смысле, что корабль и тот, кто им управляет, будут составлять целое, как вы и требовали». «Я хочу его испытать», — приказным тоном заявил капитан Нейба. «Да, разумеется, позвать пилота. Я сам. Останься здесь, Ас». «Я должен быть с тобой, капитан», — возразил Ас. «Там найдется место для второго?» — спросил капитан Нейба у одного из стоявших рядом инженеров. «Ну, с трудом, капитан, вы не приказывали?» «Я помню, что я приказывал», — грубо оборвал его Нейба. «Попробуй, Ас». Одни поднялись на борт. Здесь было действительно тесно. Ас втиснулся за место пилота. Капитан сел, система опутала его сотнями контактных нитей. Ас понял, что для создания этого корабля Нейба раскрыл некоторые секреты своего судна. Пилот был соединен с системой, а она включалась сама. Над кораблем распахнулся яркий купол, и они плавно пошли вверх. Ас пытался подключиться к сознанию капитана Нейба. В ответ система стала опутывать его. Ас испытал противное чувство, словно к нему внутрь залезли юркие твари и копошатся там, ищут удобное место. Он стерпел, зато получил возможность слышать и чувствовать то, что чувствует пилот. Это воистину было прекрасно. Ощущения капитана оглушили Аса. Такими яркими и масштабными они были. Сбылось то, о чем Ас давно забыл — влезть в сознание двойника. Сначала они парили над поверхностью, словно корабля вовсе не было. Сам пилот, наделенный способностью летать. Ас почувствовал больше, чем чувствует обычно. Свет, плотность потока воздуха, ветер, его сопротивление, мелкие частицы пыли, окружающий мир стал в разы острее. Он переключился на сознание Нейба и был потрясен. Его чувствование было обширнее. Он мог чувствовать схемы, которые превратили его тело в летающую машину. Он познал механизм, едва соприкоснулся с ним. Это было подобно чуду, творящей мысли. Он изучал и осмысливал ситуацию с бешеной скоростью. Ас не успевал улавливать, о чем он только что подумал. Они качнулись от неожиданности, Ас потерял контроль. Пропустил момент, когда они ускорились и понеслись с невероятной быстротой. Он слышал звуки, чувствовал удары воздуха. Потом пилот словно сошел с ума. Она вспомнила, как умеет летать. Неожиданно и быстро. Прошло лишь короткое мгновение между воспоминанием и вернувшейся памятью картинка. Она сидит в штурмовике и по связи объясняет кому-то, что нужно слиться с машиной, почувствовать себя частью корабля, причем самой главной мозгом, и потом совсем забыть, что корабль существует, летает самостоятельно. Летаешь не ты, а твое сознание. Оно быстрее реакции рук, движения тела. Оно движется со скоростью мысли. Если корабль такое позволяет, противник тебя не поймает. В том случае, если противников не так много, вспомнила она. Этот корабль позволял проделывать все то, о чем она когда-то мечтала в своих воспоминаниях в прошлом. Вот почему она смогла разобраться в тех замысловатых схемах, что предлагал ей Нейба. Она знала их раньше. Она попробовала проделывать самый сложный вираж, который помнила. Он дался с необыкновенной легкостью. Ничто не мешало, тут действовала работа мысли. Возможности этого корабля напрямую зависели от пилота, который им управляет. Они были уже за пределами орбиты планеты, неслись в межзвездном пространстве. Вдали был поток метеоритов, и она устремилась туда, чтобы испытать, обгонит она поток или нет. Мелкие частицы проносились мимо. Одна попала в нее, возникло физическое отражение попадания. Ощутимо. Разворот, разгон. Мелкие метеориты разбиваются в пыль. И вот один крупный обогнуть или уничтожить. Уничтожить. И мощный разряд разметал метеорит на куски. Только теперь она поняла, что бессознательно что-то уничтожила. Новое открытие ее поразило. Метеорит было жаль. Она посмела его разрушить, не приложив никаких усилий. Подумала о том, что он мешает. Стоит на пути. Оружие. Тут есть оружие. На месте метеорита может быть что угодно. Все, что не понравится или помешает пилоту, превратится в пыль. Она проверила еще. Цель – другой метеорит. И опять вопрос вполне естественный. Обогнуть или уничтожить? Уничтожить проще. Разряд – и нет метеорита. Чудовищно. Это не просто корабль. Это живая машина для уничтожения. И она решила вернуться. Ас потерял сознание от головокружительного полета. Провалился в небытие и только ощутил напоследок, как те мелкие твари, что поселились внутри, уползают из него. Он очнулся в доме, куда их поселили. Рядом стоял Нейба и незнакомое существо. «Он пришел в себя, капитан», — пояснил незнакомец. «Как его здоровье?» — спросил Нейба. «Нужен только покой. Это шок. Пройдет». Скорее всего, незнакомец был врачом. По приказу Нейба он удалился, и они остались вдвоем. Нейба сел поодаль и молчал. Ас наблюдал за ним, мир периодически начинал вращаться. «Не напрягайся, бесполезно», — услышал он в своей голове. «Ты?» — слух произнес Ас, осознав, что перед ним двойник. «Тише, тут есть кому нас услышать, мой верный Ас. Мы далеко. Настоящий Нейба не властен надо мной. Здесь только капитан Нейба. Если для тебя они еще не одно и то же». Прозвучавшая фраза была достаточно длинной. Ас осмысливал ее от волнения, снова мир пошел колесом. Он оказался рядом, в доме были закрыты все щели. Ас не ощутил ничего, ни единого колебания воздуха. Капитан Нейба высвободил руку и хотел прикоснуться к Асу. Тот вяло отшатнулся. Нейба мог убить его прикосновением. «Рука убивающая может и лечить», — услышал он. Потом Ас потерял всякую волю к сопротивлению. Тело его парализовало, и Нейба положил свою руку ему на голову. Мир стал вращаться сильней. Ему стало отчаянно плохо. Точно так же, как в тот день, когда он упрямо смотрел ей в глаза. А потом пришла тошнота, боль, и он ничего не видел. А затем он почувствовал себя лучше. В мыслях появилась ясность и вернулось зрение. Капитан Нейба опять сидел поодаль. «Не садись больше в корабль. Что хорошо для пилота, плохо для пассажира. Ты мог умереть». «Я только потерял сознание. Ты слишком быстро летал». «Я не имею права препятствовать твоему устремлению, Ас. Только в следующий раз будет хуже. Я буду часто летать, пока не доведу корабль до совершенства». «Нейба разозлится, если я привезу ему твой труп. Сегодня я расскажу ему о случившемся». «У вас связь?» «Мы слышим друг друга через корабль». «Так далеко?» «Да, вставай, идем. Он ждет моего первого сообщения». Ас легко поднялся и безропотно пошел следом. Они подошли к замаскированному кораблю. Нейба беспрепятственно прошел сквозь силовое поле, втянул Аса следом. Асу показалось, что на мгновение его разобрали на атомы, собрали вновь. В брюхе корабля состояло странное совещание между капитаном Нейба, Нейба настоящим. Ас мог слышать его через капитана. «Итак, я жду твоего решения», — сказал настоящий Нейба, обращаясь к заместителю. «Мне понравилось летать», — ответил капитан Нейба. Совершенная работа. Я не чувствую, что ты уверен. Я все сделал точно, как ты велел. Ах, ты нашел изъян. Я покорен тебе. Ты нашел изъян, говори. Я не имею права тебе советовать, повелитель. Ас, я тебя спрашиваю, что он нашел. Ты летал с ним? Да, повелитель, но мне стало плохо. Я потерял в полете сознание. Почему? Ах, корабль защищен от постороннего проникновения. Это хорошо, что ты проверил. Ответь мне, капитан Нейба, что ты нашел? Я чувствую, как ты не договариваешь. Ты посмел мне перечить? Нет, господин, твоя воля. Я покажу. Замелькали образы и обрывки полета. Биологические схемы. Ты постиг больше, чем я ждал, похвалил Нейба. Поправь. Я позволяю тебе. А ты, Ас, продолжай летать с ним. Связь оборвалась. Ас с превосходством посмотрел на капитана Нейба. Ты будешь со мной летать, согласился тот.